Глава 11. Кампус колледжа Фурабей. Центральный Фритаун. 28 марта. 16:25. «Не слабо», — вздохнула Оля. «Это мы Орду, что ли, потревожили?» «Похоже на то. Я смотрел на лес, искал, откуда может появиться Леха, и есть ли у него шансы пробраться. Предупреди своих, чтобы не шумели. Вдруг мимо пройдут». «А ты куда?» Оля легонько ткнула меня в плечо, когда я разворачивался. «На крышу. Позвонить нужно». Сразу на крышу выйти не удалось. По дороге наткнулся на бледную парочку. Подраненный пухляш и испуганная сиськи. По военным меркам зацепили его не сильно. Пуля черкнула по плечу, оцарапала кожу и порвала рубашку. Но по меркам студентов-мажоров пухляш был чуть ли не при смерти. Грозился потерять сознание и закатывал глаза. Но было видно, что скорее кайфует от внимания подруги. Упростились во время зомбоапокалипсиса требования, чтобы стать героем, думая, что в глубине души многие хотят оказаться в подобном мире, да проверить себя, вырвавшись из однообразной скукоты офисно-бытового мира. Пухляшу повезло. И вырвался, и жив остался. Хотя в фильмах ужасов такие неприспособленные одни из первых погибают. А вот сиськам, медсестрой не быть, не приспособилась еще мечтательная принцесса к роли боевой подруги. Не о том все же в глубине души мечтала. Что и неудивительно, у каждого свое. Кто принцесса, а кто нагибатор. Не мне судить, сам такой. Я помог подлатать пухляша, а потом еще и напарника Павлика, которому досталось сильнее. Тут и сквозное огнестрельное, и лицо посекло кирпичными крошками. С этим я возился дольше, грубо, даже не на уровне МЧСников, но первую помощь оказал. Заодно и познакомился. Парня звали Роберт. Единственный из отряда, кто помимо огнестрела таскал с собой еще и бейсбольную биту. Говорит, занимался в юности, но сейчас таким ранением дорога в большой спорт ему была закрыта. Но уверен, оклемается быстро. Сильный и крепкий, самый здоровый в студотряде. Рычание и гул, доносившиеся снизу, нервировали. Казалось, что стоит только обернуться, а за спиной стоит Шаркун и тянет свои гнилые ручонки. Завалить бы их всех. Но даже мельком взглянув в пролом между этажами, я понял, что как не идеально там ровным слоем выстроились макушки и затылки, но просто патронов не хватит. На крыше первым делом связался с Вадиком, проверить обстановку. И пока все были живы. Осада все-таки не штурм. Бандиты перекрыли все улицы вокруг лагеря и выдвинули ультиматум. «Присягни и плати налог или умри», дав защитникам сутки на раздумье. По мнению Вадика, Макферси мог и согласиться. Но под налогом подразумевалось не только еда и патроны, но и женщины, на что семейная половина лагеря ни за что бы не пошла. Так что однозначно будет бой, хотя по данным разведки Соломон стянул почти всех своих солдат. Из хороших новостей Саня пошел на поправку, а пиранья обзавелась крупнокалиберными зубами. Правда, пока пристроена для защиты поселения. И, мол, очень рассчитывают на меня. После разговора с Вадиком побродил по раскуроченной крыше в поисках наиболее устойчивого сигнала и позвонил Ксюхе. Она сбросилась, отписавшись, что на совещании. А я в ответ попытался сделать копии найденных фотографий. Намучился с наилучшей резкостью, пока фотки фоткал. И отправил ей с просьбой найти этот дом. А потом сам стал вертеть головой, пытаясь сопоставить высотки на заднем плане и расположение пляжа, откуда снимали. Пока возился с фотками, сам внимательно все рассмотрел при нормальном солнечном освещении. Хотя температуру я бы этой лампочке подкрутил бы. Домик интересный, и расположение как бы не в глубине пляжа, а на миниатюрном каменном полуострове, выступающем в море. Как минимум, с двух сторон камни и вода. Дальше не видно. Но если сопоставить ракурсы с разных фотографий, то это либо действительно небольшой полуостров на один дом с участком 6, максимум 10 соток, либо старый мол, который расширили в основание, а потом отдали под застройку. Прикинул по карте. Подходило два района – Гадерич и Лака. И там при максимальном приближении карты есть пупырышки, торчащие вдоль линии океана. На все про все около 10 километров пляжа. Если на байке, то довольно быстро разведку проведу. Подумал, что, может, даже и без Ксюхи справлюсь. Но потом все же решил, что пусть лучше копнет. Вдруг какие-то связи наружу вылезут. Прогулялся по крыше, чтобы проверить байк, да оценить обстановку. Почувствовал себя рок-звездой. Стоило подобраться к краю крыши и высунуться, как меня тут же заметили голодные фанаты. Потянули руки к небу и по-своему радостно взвыли. Несколько сотен, не меньше. Закуток между корпусами покрыт сплошной шевелящейся кучей. Трупов дезертиров возле машин не видно, но толпа там проседает, будто часть фанатов на карачках ползет, но других отталкивает, да и дают похоже. Там, где я оставил мотоцикл, было посвободнее, но вот высокие тени на границе с лесом напрягали. Это уже не жаркуны, а может даже и не прыгуны, что-то уж очень силуэт высокий. Что делать-то? Такую толпу даже мигалкой от полицейской машины не отвлечь. Тут целый дом заорать должен. Противопожарная сигнализация, а лучше вой сирен учебной тревоги. Надо будет у Лехи спросить, что он здесь накопать хотел. Леху я как раз заметил на крыше соседнего корпуса. То мелькнет, то появится, перебегая по аркам на крыше. Помахали друг другу, чтобы палить никто не начал. Надо бы Лехе тоже рацию добыть. Глядишь, лучше бы управились. «Как там мои цыплята? С Олей все в порядке?» — взволнованно спросил миротворец, причем неясно было, за что именно волнуется. За билет наружу с гонораром или за то, как их подготовил? «Все живы. Один раненый, но на ходу. Оля? Норм все. Она вообще молодец. Без нее бы не вытащили». Хоть я особо и не льстил, но приятно было наблюдать, как Леха пытается скрыть довольную улыбку. Что-то здесь явно большее, чем просто билет на волю. «Какие планы?» «Валить отсюда. Искать другое убежище. Есть идеи?» Я рассказал про лагерь выживальщиков, в том числе и текущие проблемы. Потом про железнодорожный музей и клуб охотников. Больше мне пока нечего было предложить. К Макферси Леха не захотел. И даже не из-за бонуса в виде осады, но из-за потенциальной угрозы ценным мажорам и срыву эвакуации. Клуб охотников его заинтересовал, но недостаточно. Решил, что для большой группы там будет тесновато держать оборону и скакать вокруг противника, как в кампусе. А вот ЖД-музей ему понравился. Стоит на отшибе. Внутри есть как и место для маневра, так и индивидуальные нычки. В итоге договорились, что уходим отсюда вместе. Потом разбегаемся и встречаемся уже в музее. Я показал подробную дорогу и рассказал про свои ловушки и бронированный вагон. Пригласил в гости, так сказать. И приглашал без сожаления. Наоборот, радуясь, что у нас появится собственный лагерь. Даже размечтался немного. МЧСников туда заберем, обустроимся, потом сестра к нам переедет, а может и Астрид. Тьфу, прям теремок какой-то получается. Но все равно лучше, чем одному тут выживать. И план побега, и красная кнопка проверки системы оповещения у Лехи были. Но вот дисциплина у перевозбужденного после боя студотряда куда-то пропала. «Полчаса на сборы!» — рявкнул Леха после того, как собрал весь студотряд и осмотрел раненых. «И валим отсюда нахрен!» «Надо же добить искусствоведов!» — выступил Павлик. «Они сбежали. Не ждут сейчас нападения». «Во-первых, там по обмену уже давно совсем другие специалисты», — усмехнулся Леха, радуясь своей шутке. Но почти все в студотряде стояли с довольно воинственными и серьезными лицами, даже перевязанный Роберт. «Во-вторых... А, ладно. Космос, но хоть ты им скажи». «А что, прекрасная идея?» Я улыбнулся и подмигнул Павлику. «Я тоже считаю, что Леха на себе слишком много спиногрызов тащит. Там дезертиры из военных, банда Джеро, им терять нечего. А нам даже проще уйти будет, налегке. Так, кто готов выступать? По-быстрому нападем, а то мне правда уже некогда». Так себе мотивационная речь получилась. Не мастер я, но народ задумался. Кипит молодая горячая кровь в умах студентов. Вертятся винтики. И в героев хочется на кураже поиграть. И колется мысль, что как нас даже с численным преимуществом выкурить не смогли. Так и мы сейчас все поляжем. Да, еще доброволец нужен. Кто бегает быстро, чтобы орду зомби отвлечь? Может, ты? Я кивнул на Пухляша, а потом и на Яблочного. Или ты? Да поняли мы уже. Вздохнул Павлик и пробормотал что-то матерное. Прекрасно. Студотряд, слушай мою команду. За 30 минут они не управились. Пока свернули палатки и собрали вещи, пока из каких-то других комнат стаскивали оружие и боеприпасы, где Леха все это набрал, не признался, но намекнул, что знает, где еще есть. Пока все это спускали по тросу на задний двор кампуса, где было поменьше мертвяков. Моя помощь не требовалась, поэтому я успел и покашеварить, и вздремнуть немного. Но главное, я пристал к каждому студенту и показывал фотографии аспиранток, в надежде что-нибудь узнать. «А, этих знаю», — во время перекуса ответила мне Сиськи, которую на самом деле звали Регина. Ну, как знаю, пересекалась пару раз. Они в соседнем корпусе живут, в 208-м, кажется. Имена еще прикольные. Одна Ферраха, а другая Чика, прикинь? Я потому и запомнила. Регина, а дом этот знаешь где? Мне, а, я же говорю. И их-то не знаю. Они стрёмные какие-то были. В смысле, ботанки? Ну, Ферраха, может быть. А вот Чика, так-то полная Чика. Регина хихикнула. С ними то дед какой-то терся, то бандиты какие-то местные. Шпана? Ну, не знаю. Даже у нас шпана на геликах не гоняет. Выглядели опасно. И наш гид из посольства говорил, будто опасная банда. Ща, подожди. Регина повернулась к Оле, которая заканчивала паковать свои вещи, и крикнула. «Оль, как бандита звали, от которого Сергей советовал подальше держаться?» «Соломон», — повернулась Оля и сдула челку, упавшую на лоб. «А что?» «Да так, ничего. Совпадение, наверное». Я задумался. «Не люблю я совпадения. А еще не люблю мутные многоходовочки. Мало данных. Только то, что Соломон с глобалами общается и с аспирантками. Еще не факт, что алмаз тут при чем-то. Может, там просто торговля, а здесь банальные планы богатого профессора кинуть. В Африке полно мошенников. Одни только нигерийские принцы с их спамом чего стоят. Последнее, что я узнал от Регины, это конкретику. Кто Ферраха, а кто Чика. У первой круглые щечки с ямочками и, как любят говорить, склонна к полноте, но строго за собой следит. А во второй – спорт, грация и лоск, даже в чем-то европейский. На модных показах таких много, не то не сё, сбоку бантик, фиг поймешь, в чем суть. Но смотришь и понимаешь, а, хороша. Или, как мы говорили в школе, я бы влюбился. В общем, ненасытного Гультберга я вполне мог понять. Тут сразу и горячий шоколад, и вкусная булочка. Пока размышлял на тему похождения Гультберга, неожиданно для себя вспомнил Астрид. Но обдумать, зачем и почему, не успел. Прозвучала команда на выход. Как ни старался Леха брать только самое важное, все равно на два полных багажника набралось. Как это еще потом грузить, тоже вопрос. А пока нагрузили сумками и поперли по центру крыши к самому дальнему корпусу. За три ходки собрали все сумки и на самодельном подъемнике спустили все баулы на козырек у главного входа. А когда там стало тесно, то рядом, на дорогу. Веревка с крюком. Опускаешь сумку до земли, стараясь не придавить шаркуна. Освобождаешь крюк. Опять же, стараясь никого не зацепить. И по новой. Зомби здесь тоже были, но на порядок меньше. Видать, тоже на шум стянулись к нашей общаге. А здесь остались самые ленивые. Да и то не рыскали по округе, а покачивались в тенечке под окнами. По словам Пухляша, этот корпус заразился первым. Там где-то на первом этаже был медицинский кабинет. Простенький, но единственный на весь кампус. Оттого все туда и тянулись, а вот выйти потом уже никто не смог. Сам студотряд сюда никогда не совался. Не было ни сил, ни желания, особенно когда по ночам ветер с моря приносил не только прохладу, но и душераздирающие вопли. Да и сейчас под крышей было слышно, что там кто-то посуровей прыгунов. Может, циркуль или черепашка. Но я прогнал эти мысли, чтобы не сглазить. Дальше сверили часы и разделились. Леха умчал на другой край крыши и спустился там, чтобы подогнать спрятанную где-то машину. Оля с Яблочным вернулись в убежище, чтобы активировать пожарную сирену, а я остался помогать студентам вязать нечто похожее на страховочные системы. Я мысленно поиграл в детскую головоломку. Волк, коза и капуста с поправкой на шаркунов внизу, раненого Роберта, Пухляша и двух девчонок. И первый решил отправить Регину, как человека, с кем хоть как-то успел пообщаться и, надеюсь, понимал, что ждать, и отдал ей пистолет с глушителем. Всяких там «у меня маникюр, я первая не полезу, а то юбка задерется», конечно, уже давно не было, как, собственно, и маникюра. Фритаун сейчас от такого быстро отучивает. Ну, или Леха. Пофиг, главный результат. Регина справилась, пусть медленнее, чем хотелось бы, но зато верно и с минимальным вниманием зомби. Судя по звукам разбитого стекла, что-то дернулось на нее с третьего этажа. Девушку закрутило, она едва не завизжала, но вовремя закрыла рот ладошкой. А когда успокоилась и выровняла веревку, осмелела так, что всадила полмагазина в окно. Помахала нам и, спустившись, заныкалась за сумками. Прицелилась и с пяти выстрелов завалила трех самых близких мертвяков, заинтересовавшихся шумом. Следующая пошла. Шестой член отряда — Галя, она же Галчонок. И прозвище это ей до меня дали. Я бы назвал Воробушек. Маленькая, напряженная, взъерошенная, но резкая и действительно как та птичка, что в мультике «Простоквашина» вокруг печки навьется. На ее психике апокалипсис больше всего сказался. На любой шум дергалась и «кто там?» спрашивала. Я медленно спускался вместе с Робертом, страховал и поддерживал. А на уровне окна третьего этажа, которое расстреляла девушка, Роберт замычал сквозь зубы и начал помогать себе раненой рукой, лишь бы спуститься побыстрее. Я наоборот, замер, доставая из-за спины автомат и разглядывая выгнутую решетку. Эх, мне бы сейчас мой нитроэкспресс! В комнате, среди разрушенной мебели, согнувшись над телами, стоял мутант-черепашка. И, отрывая куски мяса, поедал мертвых соотечественников. Значит, здесь и бутон где-то поблизости. Но, возможно, слабенький еще. Сам черепашка не чета егерю. Видно, что жилистый, видно, что здоровый. Но броня еще не огрубела, не оброс еще жирком. В коридоре за распахнутой дверью мелькнула тень. Послышался звук, будто когтями провели по стене. Черепашонок зарычал в ту сторону, но обед не прервал. Аж противно стало от звуков, с какими довольными хрюками он там причмокивает. Между нами метра три. Оконная рама разломана, несколько прутьев на решетке погнуто от удара изнутри. Но в остальном выглядит крепкой. Ветер щекочет мне щеку. Я молчу. Только пыхтит внизу Роберт, да поскрипывает веревка. Я посмотрел на часы. Через 5 минут должно начаться шоу. Как бы еще угадать, куда ломанется черепашка. Сквозь решетку нам на голову во время погрузки или смоется внутрь здания. Зашаталась соседняя веревка. Пухляш ползет. Черт, рано он. Ему же нужно Олю с Пашей дождаться. Может, зря я его последним оставил. Сам бы с Робертом справился, а сейчас как рухнет сверху, так Леха мне эти блинчики не простит. Пухляш выдохся сразу же, качнулся и повис на решетке 4-го этажа. И явно планировал сделать такой же привал на 3-м. Да. «Такой хоккей нам тут не нужен». Я снова покосился на часы. «Еще 2 минуты. Посмотрел вниз. Там хоть все и в порядке. Девчонки следят за периметром. Роберт с выпученными от страха глазами лежит на спине и целит автоматом на гнутую решетку. Пухляш, кажись, отдохнул. Отталкивается ногами от стены, будто к прыжку готовится. Фильма вон там, что ли, проскачущий по стенам спецназ насмотрелся. Я кинул в него патроном. Другой мелочевки в карманах не нашлось». И когда он удивленно посмотрел вниз, состроил самую страшную рожу, на которую был способен, погрозил кулаком и приложил палец к губам. Чтобы он не начал задавать вопросы, видно было, что губы надулись, собирается уже что-то сказать. Я проверил, как там дела у черепашки. Все еще кормится, как голодная собака. Морда в миске, жопа кверху и нетерпеливо крутится вокруг еды. Что там было вместо миски, даже смотреть не хотелось. Тьфу ты, поздно. Волосатый затылок он там вгрызся. В дальнем корпусе взревела сирена. Черепашонок аж подскочил, поднял грязную морду, всю в каких-то текущих ошметках по самый лоб. Вот реально ему подходило определение «глаза залил». Моргая, повел головой в мою сторону, а потом обратно на коридор, подставляя мне затылок, и я, зацепившись за решетку ногой, открыл огонь. Может, зря? Я же для него черное пятно на контрасте с солнцем. Но поздно. Парня подкинула и протащила в коридор. Слишком легко, будто я его в момент прыжка просто подтолкнул. «Пошел!» — я закричал Пухляшу, продолжая стрелять в темный силуэт в коридоре. Внизу послышались радостные крики девчонок, а потом и тяжелый шум двигателя. А потом несколько хлопков глушителя. Я обернулся, оценивая, скольких мертвяков отвлекла от сирены моя очередь, и присвистнул, глядя на Лехин транспорт. «К нам ехала пожарная машина». Старая модель «Мерседеса» с тупым носом, стеклом-аквариумом и 3 разноцветными мигалками на крыше. Кабина была двойная, чтобы вся команда могла вторым рядом поместиться. Поработать сильно над ней не успели, нету таких умельцев, как у Макферси. Только лестницу сняли с крыши, распилили на куски и пристроили поверх стекол на манер решетки. Леха подкатил под козырек прямо к подъезду, задом заблокировав входную дверь. Выбрался на кабину и крикнул. «Быстрее! Грузите прямо на крышу, потом разберем!» И начал одиночными отстреливать подходящих шаркунов. Мимо меня пронесся Пухляш. И как ужаленный, начал метать сумки с козырька на крышу, а там их уже принимали девчонки. Все еще болтаясь на веревке, перезарядился и стал помогать Лехе. Некоторые зомби, выскакивающие из угла или выбегающие из леса, застывали, не понимая, на что реагировать, на сирену или на выстрелы. Тупили и толкались. Но кто-то все-таки бежал к нам. Я обернулся проверить, что творится в здании, и с ужасом понял, что черепашонок исчез. Думаю, что в тот день мы все рекорды поставили. И по метанию сумок, и по бегу, особенно Оля с Павликом, которые не сразу нашли место спуска. И пухляш по количеству подзатыльников, что не дождался бегунов на крыше. Но, наконец, мотор Мерса взревел, и, сбивая новую волну зомби, мы стали прорываться из кампуса. Леха за рулем, мы с пухляшом на крыше, стреляя по самым шустрым, кто срывался на бег, стоило машине проехать мимо. Уже перед самым поворотом, когда можно будет втопить по-серьезному, из того самого злосчастного окна с гнутой решеткой выпрыгнул темный силуэт. «Жесть! Ниндзя, черепашка! Сколько же в тебе дури!» Но это я скорее уважительно подумал про мутанта. Стрелять не стал. И далеко, и видно было, что все силы на решетку потратил. За бок держится и не может на бег перейти, только хромает в нашу сторону. Пожарная машина чуть притормозила, и я спрыгнул. Не прощаясь, только стукнул дважды по борту и бросился к спрятанному мотоциклу. Шаркуны все еще бежали за нами, но разрыв был достаточен. Не только, чтобы Хонду завести, а еще несколько затяжек сделать. А когда уже полностью оторвался и сделал остановку, чтобы долить бензина, зашипела рация. «Прием, это Макферси. Космос, ответь лагерю». «На связи, как обстановка?» «Будем драться. Мы, знаешь ли, тоже не сдаемся. Помощь твоя нужна. Если сможешь нас со стороны Ньюкасл-стрит прикрыть, сильно нам поможешь». Ответить я не успел. Полез карту смотреть на смартфоне, чтобы понять, где там этот Ньюкасл, и увидел непрочитанное сообщение от Ксюхи. «Дом пробило. Это рядом с пляжным клубом «Лакка». Обычный богатый коттедж. Но что странно, по сети сейчас увидела, что на этот адрес еще один служебный запрос был».